Думаю, звание Гранда испанского боевого мага он не получил не из-за силы таланта. Насколько я слышал, для этого требовалось внести немалую сумму в королевскую казну. Полагаю, сейчас вас наняли, чтобы прогнать меня с этой земли. Де Суньего изобразил короткий поклон. Ваш наниматель рассчитывал, что здесь нет магов. Простите, ваша светлость, но я не могу рассказывать об этом. По крайней мере, пока не будет завершен контракт. Полагаю, ваш наниматель захочет вас выкупить из плена. Судя по тому, как дернулась его щека, особой надежды на выкуп он не питал. Это нужно спрашивать у него, ваша светлость. Спрошу, если вы его назовете. Дон Фернандо Хавьер Ривера и Монкада, губернатор провинции Нижняя Калифорния. А вы сами не готовы предложить выкуп? Боюсь, ваша светлость, что не располагаю нужной суммой и буду вынужден положиться на ваше гостеприимство до окончания контракта. Когда он заканчивается? Через год, ваша светлость. Я кивнул и поднял свой бокал. Ваше здоровье, сеньор Де Суньего. Ваше здоровье, князь. Что же, с этим сударем все было ясно. Наемник, дорожащий своей репутацией. Впрочем, идальго почти все такие. Гордые, дрочливые и вспыльчивые, строго следящие, чтобы не пострадала их честь. За это их и любили нанимать по всей Европе. Если идальго взял золото, он никогда не ударит в спину патрону. Скажите, сеньор Де Суньего, а ваш контракт не запрещает давать вам консультации? Простите, ваша светлость, я здесь человек новый, знаете ли, и плохо понимаю, в чем причина претензий сеньора губернатора ко мне, и хотел бы услышать пояснение человека, разбирающегося в здешней политике. В обмен, скажем, на 1000 эскуда. Испанец задумался на несколько секунд, улыбнулся и налил себе еще вина. Уверен, предложенный гонорар за консультацию был больше, чем стоимость его контракта. Что же, я смогу вам помочь, ваша светлость. Тем более, что в этом нет никакого секрета. Дон Фернандо не скрывает, что должность губернатора для него маловато. А у генерал-капитана западных внутренних провинций в следующем году заканчиваются полномочия, и он возвращается в Испанию. Если Дон Фернандо сможет вернуть Верхнюю Калифорнию, занятую вами, то наверняка получит вакантную должность генерал-капитана. Вернуть, не припомню, чтобы мои люди выгоняли испанских поселенцев из Верхней Калифорнии. Эти земли уже давно на всех картах обозначены частью Новой Испании. По праву первооткрывателей, так сказать, рисовать на картах и владеть – очень разные вещи, я улыбнулся. А губернатор не боится спровоцировать войну между Испанской и Российской империями? Что вы, ваша светлость, какая война? В случае недовольства вашей императрицы вице-король Новой Испании скажет, что это мелкие пограничные инциденты, и свалит все на самоуправство губернатора. Особенно, если Верхняя Калифорния уже будет занята его войсками. То есть мое недовольство в расчет не берется? Де Суньего пожал плечами и сделал глоток из бокала. Не в обиду вам будет сказано, ваша светлость, но Алеутское княжество всем видится лишь прихотью вашей императрицы. Формальный подарок, чтобы вручить вам княжеский титул. Никто не считает, что вы всерьез будете держаться за эти земли. Кажется, сначала вам хотели предложить отступные, но Дон Фернандо мнит себя стратегом и хочет немного повоевать. Вот оно, значит, как. Что же, придется губернатору и вице-королю осознать ошибочность своих заблуждений. Калифорщину я не собираюсь отдавать ни под каким предлогом, а может, еще и заберу в качестве компенсации часть испанских земель. Но пока я готовлюсь, пусть думают как сейчас. Скажите, сеньор Де Суньего, а что за маркиз вами командует? Испанец поморщился. Дон Карлос Хоакин Спинола де Лакуева. Он пока не маркиз, а только наследник титула де Лос Бальбасес. Полагаю, у него весьма сильный талант. Де Суньего пожал плечами. Не имел чести видеть его в настоящем деле. Говорят, он весьма неплох, но страсть к картам не позволила сделать ему военную карьеру. Судя по выражению лица, Де Суньего не жаловал маркиза и был не слишком рад ему подчиняться. Он игрок, еще какой, ваша светлость. Собственно, губернатор и сумел получить Дона Карлоса, скупив его карточные долги. Маркиз не слишком обрадовался такому повороту. Эту войну он считает крысиной возней, и, по его мнению, войска легко справятся без магов. По большей части он свалил рутину на заместителя, только подписывая приказы. А его заместитель, Леон де Круа, испанец осклабился, вы его пригласили в гости вместе со мной. Ты посмотри, какая неожиданная удача. И кажется, я знаю, как ею распорядиться. Спросив у Де Суньега еще какие-то мелочи, я поблагодарил его за консультацию. «Если желаете, сеньор, я могу прямо сейчас выдать вам 1000 эскуда. Полагаю, сотни из них будет достаточно в качестве выкупа из плена. Или...» Испанец вопросительно поднял бровь. «Или можете остаться моим гостем до окончания войны. Вас отвезут в Ангельскогорск и устроят со всеми удобствами. А когда закончится война или ваш контракт, сможете отправиться куда пожелаете. Пожалуй, я воспользуюсь вашим гостеприимством. Быть может, Дон Фернандо все же решит меня выкупить, а я не так богат, чтобы разбрасываться эскуда. Мы отлично поняли друг друга». После поражения испанец здраво оценивал свои шансы и не спешил снова встретиться со мной на поле боя. Наемники всегда отличаются трезвым здравомыслием. Если есть шансы сохранить честь и заработать, они выберут именно его. Я не торопился допрашивать второго пленника. Вместо этого проверил ловчую сеть еще раз, убедившись в бездействии испанцев, а затем вызвал к себе комбовайкижа. «Дмитрий Иванович, ты не хотел бы прогуляться в Тихуану?» Мертвец встрепенулся. «С удовольствием, Константин Платонович. Что должно произойти? Несчастные случаи с грандами? Или губернатор упадет с лестницы?» «Тише. Никаких ликвидаций и террора. Тем более, что грандов ты можешь не потянуть». Киш состроил недовольное лицо, но спорить не стал. «И правильно сделал. Он был слишком ценен, чтобы я рисковал, используя его как диверсанта. Да и убийство губернатора не поможет. Назначит нового, и война все равно будет. Твоя задача – исключительно разведка, и никакой самодеятельности. Как скажете, Константин Платонович. Во-первых, найди старшего из грандов Карлоса де Лакуева. Постарайся не попадаться ему на глаза, только выясни, где живет и проводит время. Во-вторых, найди рядом с городом место, где можно пересидеть день-другой. И в-третьих, достань себе и мне костюмы испанских дворян». «О!» Киш радостно ощерился. А вот Комбов, наоборот, резко помрачнел. «Константин Платонович, я возражаю. Оставьте, Семен Иванович. Вы князь, а не опричник, и не имеете права рисковать собой. На вас Элиутское княжество, и вы обязаны думать о нем в первую очередь. Если требуется, я сам готов поехать в Тихуану и...» «Семен Иванович, ты думаешь, я не понимаю этого? Успокойся, никаких сражений и прочего мальчишества. Я собираюсь только провести переговоры, не больше. Увы, но никто, кроме меня, этого сделать не сможет. Маркиз вряд ли послушает тебя или Дмитрия Ивановича». Комбов еще поворчал, но успокоился и больше не возражал. «Твоя задача, Семен Иванович, обеспечить проход Дмитрия Ивановича в Тихуану и обратно. У тебя же есть там люди?» «Есть. Можете вычеркнуть второй пункт. Они предоставят убежище в городе и прикроют в случае нужды». «Вот и отлично. Дмитрий Иванович, тогда проверь весь маршрут и возвращайся. А я пока приготовлю некоторые аргументы для переговоров». Глава 11. Жадность и фальшивка. Разговор со вторым пленником я совместил с обедом. Как раз требовалось создать доверительную атмосферу, чтобы у него появился нужный настрой. Молодой Гранд Леон де Круа с момента попадания в плен пребывал в угнетенном состоянии духа. Его щегольской наряд превратился в обгорелые лохмотья, совершенно ни на что не годные. Мои опричники, сочувствуя и хихикая одновременно, собрали пленному одежду из собственных запасов. Не совсем по размеру, не сходная по стилю и цвету, но чистая и целая. В результате Грант стал похож на мещанина, отчего окончательно впал в уныние. Когда Киш привел его ко мне на крышу, лицо у Гранда было такое, будто его неделю кормили одними лимонами. Аталант мерцал словно у тяжелобольного человека. «Пейте», я налил ему бокал красного. «Вам не помешает немного взбодриться». «Благодарю», буркнул Грант, взял бокал и залпом осушил его. «Прошу вас, угощайтесь», я обвел рукой стол. «Это не блюдо с королевского стола, но, надеюсь, вам понравится». Испанец не заставил себя упрашивать и взялся за нож и вилку. «Де Круа», я произнес его фамилию, пробуя на вкус, и спросил по-французски. «Ваши родовые земли недалеко от Лиля, верно?» «Да, ваша светлость», он выпрямил спину. «Но еще ребенком я попал ко двору Карла III и служу только ему. По духу я испанец, а не француз. Карл должен быть счастлив иметь такого верного подданного». Грант гордо вскинул голову, и я едва сдержал улыбку. Диагноз ясен: амбициозный мальчишка, недовольный своим положением и падкий даже на крохотную лесть. «Что же, такой-то и нужен для моей цели. Еще вина?» Он кивнул и подставил бокал, а я наполнил его, как полагается радушному хозяину. Сожалею, что плен доставил вам неудобства. Право, не ожидал, что столкнусь с дворянином и грандом в этой глуши. Декруя скорбно вздохнул, выражая полное согласие. На днях я отправлюсь в Ангельскогорск, и вы вместе со мной, естественно. Там к вашим услугам будет отличный портной и соответствующее жилище. Судя по унылому выражению лица, Грант не горел желанием никуда ехать. Ваша светлость, мне досадно утруждать вас своим присутствием. Что вы, мне доставит искреннее удовольствие ваше общество. Когда еще я смогу пообщаться с могущественным талантом в этой глуши? Сударь де Суньига, он всего лишь идальга, а вы настоящий Грант, один из сильнейших магов, которые мне встречались. Как я могу упустить такой случай? Испанец аж расцвел от моих слов, купившись на откровенно грубую лесть. Ах, что вы, ваша светлость, я не так силен, как вам кажется, но не буду скрывать, род Декруя славится своей мощью и умениями. У нас, скажу по секрету, есть особые родовые техники, ничуть не уступающие королевским. Меня, как самого одаренного в семье, им обучали с самого детства. Можете представить, уже лет в семь я, разливаясь соловьем, он хвастался со страшным воодушевлением. Такие судари мне не раз встречались. В жизни успехи у них посредственные, а в душе горит неудовлетворенное эго. Вот и готовы они перед любым слушателем возвеличивать себя до небес. Такому хвастуну стоит только немного подпеть, и можно делать с ним что хочешь. Не люблю подобные манипуляции, но сейчас придется дурить ему голову. Он говорил и говорил, а я кивал и поддакивал в нужных местах. А что, мне не сложно, если человеку приятно. Пусть себе болтает, пока я не подсек крючок и не вытащил его за жабры. Не понимаю, как бы случайно я вклинился в его монолог, почему губернатор поставил командующим не вас, а маркиза. Вот, Декруя чуть не подпрыгнул. Даже вы, посторонний человек, сразу увидели эту несуразность. Как вообще можно было доверить руководство ему? Вы бы видели, чем он занимается, днями спит, а ночами пьет и играет в карты. Мне пришлось взять на себя все важные дела вместо него, а он даже не стал изучать бумаги, что я приготовил. Он просто швырнул их на пол и заявил, что не хочет сейчас читать. Представляете, к тому же он ниже меня по рождению, а титул и вовсе может не получить. Переключившись, Декруя прекратил хвастаться и начал топить своего начальника, вытаскивая его грязное белье, нюансы биографии родословной. Дай ему волю, он докопался бы до недоеденной маркизом в детстве каши. Но я прервал его словоизвержение, сочувственно похлопав по руке. Ах, дорогой мой, поверьте, я вам искренне сочувствую, и просто обязан как дворянин и человек чести помочь вам занять полагающееся место, князь. Но мы же с вами воюем. Я не могу, как бы не хотел этого, принять помощь из ваших благородных рук. Какие глупости. Пришлось всплеснуть руками для большего эффекта. Вы что, поверили, что эта война настоящая? Но губернатор не может ее объявить. Я покровительственно улыбнулся. Войну против Российской империи может начать только Карл III, король Испании. А, на лице Декруя появилось глупое непонимающее выражение. Но король не объявлял. Вот именно, мой дорогой, вот именно. В погоне за властью губернатор увлекся, посчитал себя великим полководцем и заигрался, а заодно втянул и вас в эту авантюру. Как же, ведь я сам видел письмо от вице-короля. Вице-король опытный интриган и хитрый вельможа. Он воспользовался глупостью губернатора, дождется его провала и весной лишит должности. Откуда вы знаете? Я усмехнулся, поманил Декруя и шепотом сказал. У меня с вице-королем все обговорено. Я согласился подыграть в этой интриге, чтобы дать моим войскам размяться. Но ведь у вас мало солдат и нет боевых талантов. Кто вам это сказал? Вы сами могли убедиться в моих возможностях. А ведь я не стремился уничтожить ваш отряд, только лишь взять в плен. И для этого мне хватило малой капли таланта. Прошу простить, ваша светлость. Он растерянно моргнул. Я просто не почувствовал, что вы тоже талант. Не стоит извиняться, мой друг. Я улыбнулся. Вам, наверное, не сказали, что я некромант. Это очень странный талант, с которым весьма непросто находиться рядом. Я стараюсь не показывать его по пустякам. За годы с Анубисом внутри я на зубок запомнил спектр его излучения. Впрочем, сейчас мне требовалась не достоверность, а эффектность. Пришлось напрячься, чтобы сплести из эфирной пряжи сложную конструкцию и пустить ее на ветер. На десяток секунд крышу арсенала затопила тяжелая некроманская аура с могильными нотками и прожилками обжигающе холодного эфира. Декруа поперхнулся и побледнел, с ужасом глядя на меня. Я печально вздохнул и выключил талант, давая эфиру развеяться. Я же говорил, что мой талант сложно выносить. Это было впечатляюще, ваша светлость. Даже представить боюсь, как вы выглядите в гневе. Теперь вы понимаете, мой друг, почему потуги вашего губернатора меня ничуть не беспокоит. И вице-король прекрасно об этом осведомлен. О, Декруа многозначительно кивнул. Так вот почему он не стал посылать сюда полки из Мехико. Все сходится. Мы переглянулись и оба покачали головами, будто два мудреца, знающие тайны вселенной. Мне оставалось только сдерживаться, чтобы не рассмеяться в голос. Сильный талант не гарантирует ума. Декруа купился на лесть и принял мой блеф за чистую монету. Что же, пора его направить в нужную сторону. Но что же делать? Испанец наморщил лоб. Ведь я у вас в плену, а губернатор настроен атаковать через 10 дней, когда в Тихуану прибудет второй полк. Думаю, я смогу вам помочь, дорогой мой. Таланты должны поддерживать друг друга, ведь мы плоть от плоти маги. Декруа часто закивал. Как точно вы говорите, ваша светлость? Я тоже считаю, что простецам надо знать свое место, а власть может принадлежать только нам, талантам. Я еще немного пощекотал его самолюбие и плавно перешел к делу. Вы сегодня же вернетесь в Тихуану. Скажете, что были оглушены, когда отряд попал в ловушку. Но придя в себя, сразу же сбежали из плена. А как же Де Суньего? Он ведь донесет, как было дело на самом деле. Не беспокойтесь. Идальго останется там же, где и сейчас, и не доставит вам никаких хлопот. О, благодарю вас, ваша светлость. Этот грубый мужлан так и действовал мне на нервы, выпячивая свой опыт. Через некоторое время после вашего возвращения маркиз покинет Тихуану, и командование грандами перейдет к вам. Вы уверены? Абсолютно. У меня все схвачено, друг мой. Но если я буду командовать грандами, Декруа завозился в кресле, кидая в мою сторону опасливые взгляды, мне придется атаковать вас. Друг мой, мы же с вами решили помогать друг другу. Устроим небольшую демонстрацию где-нибудь на границе. Побольше огня, дыма и фейерверков, чтобы впечатлить губернатора. А затем вы ему доложите, что сил для захвата Верхней Калифорнии недостаточно. Расскажите, что я поднял армию мертвых индейцев, или еще что-нибудь. Пусть собирает войска и ищет магов, чтобы справиться со мной. Декруа кивнул. Потяните время до весны, а там губернатор получит отставку, и вы сможете уехать из этой глуши. Как здорово вы придумали. Я покровительственно улыбнулся испанцу. У вас наверняка возникнут непредвиденные траты, мой друг. Примите этот небольшой подарок в знак моего расположения и дружбы. Ни секунды не сомневаясь, Декруа взял кошелек с золотом. Не удержавшись, заглянул внутрь и тут же спрятал его за пазухой. Он, хоть и не отличался умом, но хитростью обделен не был, сообразил, что я его покупаю, и стал намекать, что денег можно и добавить. Я с легким сердцем дал обещание, если до весны губернатор не двинет войска, то Декруа получит большую награду. После окончания обеда, обсудив способ связи, я отпустил Декруа. Испанцу выдали лошадь, и он умчался в сторону Тихуаны. Что же, ставки сделаны, и осталось дождаться, пока шарик закатится в правильную лунку. А если нет, то Декруа никуда от меня не денется. В золотые монеты я вложил крохотные знаки, превратив их в маячки. Один любитель устраивать несчастные случаи с удовольствием прогуляется к их владельцу и объяснит, что обманывать нехорошо. Следующие 3 дня я потратил на создание маленькой безделушки. Взял 2 монеты и неедливантом нанес на каждую по 10 крохотных знаков. Муторная, очень тонкая работа, потребовавшая крайнего напряжения, но она стоила и покрасневших глаз, и не имеющих пальцев. Стоило соединить монеты вместе, как меня окутывала аура, идентичная таланту некроманта. Я постарался точно воспроизвести фон Анубиса, даже мелкие шероховатости эфирного следа. Кто знает, что я был некромантом. Множество народу, включая масонов и европейские секретные службы. А кто знает, что я потерял талант? Очень немногие. Сведения, конечно, расползутся, но вряд ли быстро доберутся до Америки. Вот и надо пользоваться славой некроманта. Так что фальшивая аура пригодится и во время тайного визита в Тихуану, и в случае переговоров с испанским губернатором. На пятый день в Свято-Дмитровский острог вернулся Киш. «Константин Платонович», — радостно доложил он, — «все выяснил, как вы и просили. Готов сопроводить вас к нашему клиенту в любое время, но желательно ночью. Днем его не добудешься, даже губернатор не смог». «Губернатор в Тихуане?» «Так точно, Константин Платонович. Каждый день устраивает смотры полкам, орет на офицеров и изображает из себя генерала. Тогда поторопимся. Я должен встретиться с маркизом до того, как начнутся боевые действия. Будете его уговаривать?» «Нет, Дмитрий Иванович. Если слухи о нем верны, ты будешь обыгрывать его в карты». Глава 12. Тихуана. Комбов с опричниками проводил нас до границы, проходящей по речке Тихуанки. Он был крайне недоволен, что я отправляюсь на территорию врага в одиночку. Кижа он не считал, а достойным сопровождением видел как минимум полк пехоты с артиллерийской батареей. Позже, я улыбнулся, выслушав его заявление. «Война по всем правилам должна случиться, когда мы будем готовы. Кстати, подумай вот насчет чего. Опричников и солдат нужно разделить. Первые продолжат быть моей личной охраной и порученцами, а вторые будут армией княжества». «Да», — Комбов кивнул. «Сам уже размышлял на этот счет. Соответственно, руководить армией и опричниками будут разные люди. И нужно определиться, останешься ли ты главой опричников или возьмешь генеральский чин. Как вы скажете, Константин Платонович. Ты столько лет служишь мне верой и правдой, Семен Иванович, что можешь сам выбрать, что тебе ближе». Он прищурился, задумавшись на пару мгновений, и тряхнул головой. «Даже думать нечего. Командовать в сражениях у меня опыта нет, так что останусь с опричниками». «Уверен, абсолютно, Константин Платонович. Я опричникам службу начал, им и закончу. Да и неинтересно мне будет каблуками щелкать и смотреть, как маршируют колонны». «Отлично. Тогда начинай разделение служб, прикинь распределение людей и оружия. А заодно, неплохо было бы, чтобы опричники взяли на себя разведку и контрразведку. Отдавать армии я их не хочу, а у тебя и задел уже есть». «Так, имеется», — Комбов улыбнулся. «И в Тихуане мои люди, и в Мехико парочка есть. Вот и выдели эти направления под своим началом. Присмотрись, кто их может возглавить, чтобы тебе не распыляться. Может, Дмитрия Ивановича отдадите? Он для разведки стал бы незаменимым». «Даже не надейся», — подал голос Киш, ехавший рядом. «Только если ты меня в карты обыграешь». Комбов демонстративно состроил испуганное лицо и выставил ладонь. «Нет уж, я с тобой за один игральный стол даже под угрозой расстрела не сяду». И они заржали, видимо, вспомнив что-то известное только им двоим. «Светлячка на контрразведку поставь. Она барышня серьезная, должна справиться». Так, обсуждая дела, мы и добрались до Тихуанки, верст на 10 восточнее города. Узкий брод через реку караулил испанский дозор из 3 человек. Вояки в пыльных мундирах устроились под деревом и мирно дремали, в полглаза наблюдая за переправой. Мы не стали показываться им, проведя рекогносцировку под прикрытием кустов. «Очень хорошо», — я указал Кижу на брод. «Перейдем его под твоим плащом и спокойно поедем в город. Семен Иванович, дня через 3, максимум через 5 мы будем возвращаться этим же путем. Можешь выслать дозор, чтобы нас встретили. Мы останемся тут, Константин Платонович», — Комбов выразительно на меня посмотрел, — «и будем вас ждать. Мало ли что может случиться, вдруг вам потребуется поддержка или еще что-нибудь. А если вы не вернетесь через неделю, я соберу войска и атакую Тихуану». Я не стал с ним спорить и только хмыкнул. «Если я не вернусь, то первым делом Тихуану раскатают по камешку Таня и Марья Алексеевна, и только после этого Комбов сможет ввести на руины города войска. Все, поехали, Дмитрий Иванович. Раньше отправимся, быстрее вернемся». Дождавшись, пока Киш накинет на нас плащ мертвеца, я пустил коня шагом в сторону брода. «Полагаю, если бы не Алеутское княжество, Тихуана была бы крохотным, никому не интересным фортом. Но из-за близкой границы и военных планов губернатора она превратилась в достаточно большой городок, пропитанный солнцем, пылью и морской солью. В порту стояло несколько кораблей, а по улицам шлялись многочисленные военные. Впрочем, они никак не могли нам помешать добраться до небольшого конспиративного домика на тихой улочке. «Ваша светлость, человек, впустивший нас внутрь, поклонился. Рад видеть вас в здравии». Смуглый, черноволосый, с породистым носом, он походил на небогатого испанского дворянина. Вот только я сразу узнал его, один из опричников второго набора. Дмитрий Быстролетов, «Верно, да, ваша светлость», — он улыбнулся, — «всегда к вашим услугам». Он разместил нас в комнатах на втором этаже и накормил простым, но сытным ужином, а затем разложил на столе карту города и принялся подробно рассказывать о значимых объектах. Казармы, резиденция губернатора, гостиница, где жили гранды, вилла маркиза, арсенал и даже сожженный пьяными магами бордель. «Дотла спалили, ваша светлость», — усмехнулся Быстролетов. Офицеры на них обозлились до чертиков, но на дуэли вызывать не рискуют. Так, по мелочи гадости делают, когда могут. Какая дружеская атмосфера у них тут, так ведь мы помогаем, как можем, с хитринкой в глазах сказал Быстролетов. И бордель помогали тушить, и другими способами способствуем взаимопониманию. Благодарю, очень хорошая работа. Вы планируете сегодня нанести визит маркизу? Чем я могу еще помочь? Не будем торопиться. Я еще раз осмотрел план города, запоминая ориентиры. Сегодня мы с Дмитрием Ивановичем изучим цели, кое-что подготовим на всякий случай. Быстролетов подобрался. Нам готовится к эвакуации. Ваша светлость, зачем? Я не собираюсь разрушать город. Мы с Дмитрием Ивановичем немного пошумим, если нас попытаются задержать, но без особых разрушений. Кстати, тут можно выйти на крышу, я хотел бы осмотреть Тихуану сверху. Прежде чем совать голову в пасть к маркизу, нужно было изучить все входы и выходы, а то кто его знает, как он отреагирует на наш визит. Может случиться, что придется применить крайние меры и потом со всей возможной скоростью убираться оттуда. Так что мы с Кижом переоделись в испанских дворян и отправились в город, пройти ножками возможные маршруты. Константин Платонович, вам стоит надеть... Уже перед дверью Киш протянул мне полумаску из черного бархата, чтобы никто вас не опознал. Пожалуй, ты прав. Только лучше я сделаю из нее зеркало. Я вытащил из наплечной кобуры смалу ванты, легкими движениями нарисовал на маске связку из ментальной магии. Узор вспыхнул на краткий миг, и по черной ткани поплыли зеркальные разводы. Стоило надеть маску, как стоявший в паре шагов Быстролетов закашлялся. «Это магия, ваша светлость, вы будто стали мной». «Магия», усмехнулся я, показывает черты лица наблюдающего. «Ваша светлость, а можно попросить вас и нам такие сделать? Подобные маски очень бы пригодились в работе». «Надо, сделаю. Если вдруг не успею, передам через Камбова». «Идем, Дмитрий Иванович, посмотрим, стоило ли Тихуана наших предосторожностей». Вечерний город встретил нас прохладным ветром, запахом гниющих водорослей из порта и громкими голосами, доносящимися из таверн, или как там у испанцев называются питейные заведения. Последних, кстати, наблюдалось превеликое множество, по всей видимости, открытых для набившихся в город военных. «Константин Платонович, отпустите меня после прогулки?» Киш жадно нюхал воздух и хищно оглядывался по сторонам. «Хочу размяться перед ответственной игрой». «Да, пожалуйста, только не переусердствуй, а то будешь потом бегать от разозленных вояк. Обижайте. Я всегда раздеваю аккуратно и даю шанс отыграться». «Ладно, уговорил. Только не пей местную бурду. Кто его знает, из чего ее гонит». Мы прогулялись до особняка маркиза, проверив несколько маршрутов. А затем я сплел ловчую сеть и тихонько прощупал сад вокруг дома. Сканировать внутри помещения не рискнул. Талант Гранда светился, будто маяк в ночи, пронизывая аурой толстые каменные стены. Не знаю, насколько он плох в качестве командира, но силы у него больше, чем достаточно. И, судя по всему, маркиз весьма искушен в магии. И все же я расставил вокруг особняка несколько сюрпризов. На подходах к дому нарисовал медливантом десяток связок и оставил их в режиме ожидания. Если нам придется удирать отсюда, хватит и пары секунд, чтобы задержать преследователей. Возвращаемся, Константин Платонович. Кижу не терпелось отправиться по злачным местам, и он переминался с ноги на ногу. Рано, сначала заглянем в арсенал, казармы и пристанище грандов. Пользуясь темнотой, я и там оставил подарочки испанцам. Нет, никаких взрывов или огненных торнадо. Простенькие знаки, едва-едва напитанные силой. Но стоит мне дернуть за веревочку, как там начнутся пожары. Их легко будет потушить, но некоторой паники и неразберихи они добавят. Теперь все, Дмитрий Иванович, проводи меня обратно и можешь отправляться по своим делам. Киш явился утром недовольный и нахохлившийся, как воробей. Вы представляете, Константин Платонович, они тут играют на совершенно мизерные ставки, да еще и расплачиваются не живыми деньгами, а расписками. Здесь так принято, передразнил он кого-то. «А мне что, ловить их потом в день выдачи жалования по одному и вытряхивать долги? Нет, с русскими офицерами намного приятнее играть, чем с испашками. Что, совсем ничего не выиграл? Всего 5 искуда и мелочь всякую. Ну и расписок вот, целый карман». Киш высыпал на стол горку мятых бумажек и пододвинул Быстролетову. «Забирайте, вам, может, пригодятся в работе». Он плюхнулся на стул и притянул к себе графин с вином. «Дмитрий Иванович, когда закончишь возмущаться, прогуляйся к резиденции губернатора. Под плащом, естественно, и очень аккуратно. Если рядом не крутятся маги, то попробуй осторожно добраться до его бумаг. Вам нужно что-то конкретное, компрометирующее письма, секреты». «Да какие у него могут быть секреты?» Я махнул рукой. «Сколько он украл из казны? Да пусть себе ворует, нам же лучше». «Нет, просто почитай, что он докладывает вице-королю, что пишет друзьям, какие новости ему сообщают. Вдруг всплывет что-то интересное. А к закату возвращайся, нас ждет визит к маркизу. Пока мертвец шпионил, я предавался откровенному ничегонеделанию. Плести ловчую сеть было рискованно, гранды хоть и бездельничают, но все-таки могут ее засечь. Так что я отсыпался в преддверии сложной ночи и общался с Быстролетовым. Разведчик Комбова оказался очень толковым человеком, знал с десяток языков и легко вызывал доверие. Очень ценный кадр, однако, который нужно использовать с умом. Пожалуй, стоит его натаскать в деланной магии, чтобы повысить его эффективность. Уже в сумерках вернулся Киш, и мы немедленно отправились к особняку маркиза. Скрывшись под плащом, пробрались внутрь и быстро отыскали спальню Гранда. Ошибиться было невозможно, он не трудился скрывать талант, светясь как рождественская елка в ночи. «Здесь я указал на дверь. Подождем, пока к нему зайдет слуга?» — шепотом спросил Киш. «Или войдем не скрываясь?» — ответить я не успел. «Сеньоры!» — раздался громкий голос из-за двери. «Хватит шептаться, я почувствовал вас, когда вы только вошли в дом. И уберите дурацкую маскировку, она раздражает меня мерцанием». Мы с Кижом переглянулись, и я пожал плечами. «Да, недооценили мы талант маркиза». Киш скинул плащ и открыл передо мной дверь. Я одернул камзол, соединил в кармане монеты, включая ауру фальшивого таланта, и вошел внутрь. Маркиз оказался мужчиной лет 40 с орлиным носом, черными как смоль волосами до плеч и пронзительными темными глазами. Завернувшись в шелковый халат, расписанный яркими цветами, он сидел в кресле у окна с бокалом вина в руке. Взгляд у него был расслабленный, но обманываться не стоило, он готов был атаковать в любой момент. «Так я и думал», — маркиз улыбнулся. «Князь Константин Русов, чему обязан вашим визитом?» Глава 13. Ставка. «Добрый вечер, сеньор де Лакуева», — я кивнул, приветствуя его. «Не думал, что моя личность известна среди испанских грандов», — маркиз хмыкнул. «Я специально интересовался вами, князь. Чувствовал, что мы обязательно встретимся, но предполагал, что это произойдет на поле боя, а не в моей спальне. Вы устали ждать и решили побыстрее убить меня? Предупреждаю, это будет не так просто, как вам кажется». Он демонстративно сделал глоток из бокала и начал разгонять талант, а вокруг него поплыли неоформившиеся заготовки для заклятий. Пожалуй, даже с Анубисом мне пришлось бы с ним повозиться. Испанец был настоящим боевым магом, тренированным для схваток. «О чем вы говорите, маркиз? Нападать на вас ночью в вашем же особняке? За кого вы меня держите? Если бы я желал с вами подраться, то прислал официальный вызов». Улыбнувшись, я незаметно разъединил монеты, со стороны это выглядело, будто я погасил талант, показывая мирные намерения. «КХМ», маркиз удивленно выгнул бровь и тоже притушил талант. «Присаживайтесь, князь. Не ожидал, что у вас другая цель визита, и теряюсь в догадках, что это может быть». Я опустился в кресло напротив него, а Киш встал за моим плечом. «Вина», — маркиз указал на столик с графином и бокалами. «Благодарю, может быть, позже. Давайте опустим разговоры о погоде и лошадях», — испанец изобразил кривую улыбку, «и сразу перейдем к сути. Что вы от меня хотите? Говорят, вы игрок». В его глазах вспыхнули искорки. «Кто говорит? Слухи», я пожал плечами. «Вы же знаете, как это бывает. Предположим, и что, мой друг Дмитрий Иванович тоже обожает карты, и мне захотелось организовать партию между двумя серьезными игроками». Я выделил голосом последнее слово. «Вот как, понимаю». Искорки в глазах испанца стали ярче. «Вы хотите увидеть игру настоящих профессионалов. Одни любят в ней участвовать, а другим нравится смотреть. Но вы ведь понимаете, что для такой игры нужны соответствующие ставки, достаточно высокие, чтобы зажечь мой интерес. Кстати, самые лучшие игры те, в которых ставит на кон жизнь. Не думаю, что Дмитрий Иванович сможет ее поставить. Он недостаточно хорош для этого, маркиз осклабился. Чтобы что-то поставить, нужно это иметь. А Дмитрий Иванович уже все растратил. Маркиз перевел взгляд на Кижа, прищурился и цыкнул. Весьма неожиданно. Мертвых противников у меня еще не было. Пожалуй, это будет весьма интересный опыт. Но ставка все равно требуется, князь. А чем вам не угодили деньги? Банальные золотые монеты, которые приятно звенят в кошельке и позволяют хотя бы временно примириться с несовершенством этого мира. Испанец расхохотался. Отлично сказано, князь. Надо будет запомнить вашу формулировку. Только вот какое дело, будь у меня свободные деньги, я бы не сидел в этом захолустье и не был бы обязан воевать с вами. Увы, но играть на ту мелочь, что лежит в моем кошельке, не интересно ни мне, ни вашему другу. Какие глупости. Мы люди чести, и будет достаточно расписок. Если выиграете вы, я привезу золото в Тихуану в течение нескольких дней. А если Дмитрий Иванович, то мы подождем, пока вы расплатитесь с другими кредиторами. Щедрое предложение. Испанец задумчиво крутил в руке пустой бокал, изучающим взглядом разглядывая Кижа. «Так вы согласны, маркиз? Не нужно использовать этот титул», — он поморщился. «Может статься, он никогда и не перейдет ко мне. Тем более, что за карточным столом все равны. И безродный крестьянин, и знатный герцог. Сегодня ночью здесь нет ни маркиза, ни мертвеца, ни князя, а только Дон Константин, Дон Дмитрий и Дон Хоакин. Начнем, сеньоры». Маркиз и Киш сидели за круглым столом в центре комнаты и неспешно разминались, прощупывая друг друга. Шуршала тасуемая колода, шлепали карты и глухо гремели круглые деревянные жетоны, нашедшиеся в хозяйстве у маркиза. «Очень хорошо», — после первых трех партий бросил испанец. «Чувствую, ночь сегодня будет интересной. Давно у меня не было умелого противника». Я улыбнулся и отсалютовал ему бокалом. От окна мне не видно было их карт. Зато легко можно было оценить общую ситуацию по горам фишек. «Вы не представляете, Дон Константин», – пожаловался маркиз, – «как тяжело в этой дыре найти достойного собеседника. К полуночи все офицеры уже пьяны в стельку, а губернатор может говорить только о самом себе и своих великолепных планах. Заглядывайте ко мне в Ангельскогорск, Дон Хоакин. У нас отличное общество, и я всегда буду рад вас видеть. Посмотрим, все может быть», – маркиз прищурился, – глядя на карты в руках. «Повышаю». Чем дальше шла игра, тем азартнее становился маркиз. Без сомнения, он был игроком в самом дурном смысле этого слова. Настоящий запойный пьяница, заменивший алкоголь на карты. Такой способен промотать и состояние, и титул, и даже собственную жизнь. Ничего удивительного, что его загнали в Тихуану и заставили участвовать в войне против его воли. Он вызывал у меня сочувствие, но не больше. Его страсть играла мне на руку, и я собирался цинично этим воспользоваться. По большому счету сейчас он враг, а мне надо заботиться о своих людях. Так что пусть Киш делает что должно, без сомнения и сожалений. А вы хитрец, Дон Константин, маркиз кинул на меня насмешливый взгляд, тасуя колоду. Не интерес к игре привел вас ко мне. Да, да, я раскусил вашу хитрость. И что же, по-вашему, я задумал, откинувшись на спинку кресла, я поднял бокал. «Ваше здоровье, Дон Хоакин. Может, вы и князь». Он принялся раздавать карты, но прежде всего вы некромант, и захотели испытать вашего кадавра, не обижайтесь, Дон Дмитрий, в деле. Вы решили проверить, благоволит ли фортуна к мертвому, может ли покойник поймать удачу за хвост. Он расхохотался и покачал головой. «Можете не отвечать, и так все понятно. Могу сказать, что ваша гипотеза верна. Дон Дмитрий самый удачливый сукин сын из всех, кого я встречал. Обижаете, Дон Хоакин?» Мертвец оскалил зубы. «Дело не в удаче, а в умении. Это мы сейчас проверим». Маркиз шлепнул картами по столу. «Повышаю». Киш мастерски заманивал испанца к высоким ставкам. То выигрывал, то, наоборот, давал маркизу шанс забрать банк. А того все больше и больше разбирал азарт, заставляя гореть глаза и резче реагировать на достижения. Но надо отдать должное маркизу, он пытался себя контролировать и держать эмоции в руках. Когда чувствовал, что слишком увлекается, то начинал разговаривать со мной о посторонних вещах. «Дон Константин, не откроете мне свой секрет? Какой? Где вы пропадали 10 лет? Среди магов ходят самые противоречивые слухи о том, что с вами случилось. И что же говорят? Я слышал несколько версий. По одной, вас заточил в подводную тюрьму венецианский дож в отместку за убийство своего предшественника. Вы набрались сил от умерших сокамерников и вырвались из заточения, перебив всю охрану. Забавно, но нет. Другие рассказывают, что вы путешествовали в Индию, где постигли тайные искусства смерти в какой-то секте и научились убивать 53 способами. Взглядом, прикосновением и мыслью. Смешная фантазия. Еще говорят, что вы пешком проделали путь в самое сердце Африки. Зачем? Тут свидетели путаются. Одни считают, что вы съели живьем старых языческих башков, сохранившихся в нецивилизованных племенах. Другие, что вы сами захотели стать богом и заставили поклоняться себе народ пигмеев. Завели гарем из сотни девиц и восседали на троне из львиных черепов. Это несправедливо, Константин Платонович. Киш заржал, не отрываясь от игры. Почему вы не взяли меня с собой? Может, я тоже хочу гарем. А какой из этих версий придерживаетесь вы, Дон Хоакин? Ни одной. Подобные глупости любят рассказывать друг другу молодые таланты, грезящие славой и богатством, но не желающие прилагать для этого никаких усилий. Они даже знать не хотят, что ключ к могуществу – тяжелый труд и ежедневные тренировки. Я кивнул, соглашаясь с маркизом. По его таланту было видно, сколько сил он потратил на упражнения в магии. Если бы не страсть к игре, он мог бы получить гораздо больше, чем имел. Все, Киш положил на стол карты, я закончил. Что, маркиз недовольно скривился. Сдаешься? Наоборот, мертвец провел над столом рукой. 10 000 скуда мои, Дон Хоакин. Не может быть. Маркиз нервно оглядел карточный стол и горки жетонов. С каждой секундой лицо его все больше наливалось кровью, пока не сделалось багровым. Ночь еще не закончилась. Рявкнул он, уставившись на Кижа. Я должен отыграться. Киш невозмутимо сложил руки на груди. Как скажет Константин Платонович. Маркиз обернулся ко мне. В его глазах горело безумие, а талант снова начал раскочегариваться, затапливая комнату тяжелой аурой эфира. Подозреваю, что если бы я отказал, то он попытался меня атаковать. Вы обязаны дать мне шанс отыграться. С бешенством в голосе прорычал он. Да пожалуйста, я пожал плечами. До утра еще полно времени. Вопрос только в том, что вы готовы поставить на кон. Что вы хотите? Титул маркиза? Вы же сами сказали, что он не принадлежит вам. Мою жизнь? Он прищурился. Или жизнь губернатора? Вам ведь он как кость в горле. Он мне совершенно не мешает. Тогда что вам нужно? Ну, скажем, я сделал вид, что раздумываю. Если вы проиграете, то покинете Тихуану и дадите клятву на таланте, что не будете участвовать в войне против Алиутского княжества. Маркиз поджал губы, с каждой секундой становясь все спокойнее. Так вот оно что, он усмехнулся. Вы ради этого и затеяли игру. Я развел руками и улыбнулся. Коли он догадался, то смысла скрываться больше не было. А я-то думал, маркиз покачал головой. Все оказалось так банально. Я разочарован в вас, Дон Константин. Как вам будет угодно, но я не могу покинуть Тихуану, продолжил испанец как ни в чем не бывало. В этой дыре меня держит не желание воевать, а долги. Вы готовы их покрыть, чтобы я убрался отсюда? Легко. И в качестве дружеского подарка за доставленное удовольствие верну вам вексель, проигранный сегодня. Годится. Пусть это и будет ставкой. Он обернулся к столу. Сдавайте, сеньор мертвец. Сейчас я докажу, что вы рано обрадовались победе. Отвернувшись к окну, я неспешно потягивал вино и наблюдал за поднимающейся над горизонтом луной. Она не успела оторваться от черных веток деревьев, когда по комнате разнесся крик. «А-а-а, ты сам дьявол! Как ты это сделал?» «Умение, Дон Хоакин», — прозвучал ответ Кижа, «немного удачи и умения. Если это вас успокоит, я начал играть в карты задолго до вашего рождения». Маркиз встал и подошел к буфету. Достал графин, налил полный бокал и залпом выпил до дна. Несколько минут он молчал, глядя в стену, а затем обернулся и отвесил легкий поклон Кижу. «Благодарю, Дон Димитрий, развлекли меня за столом». И обратился ко мне. «Это был отличный вечер, князь. Клянусь талантом исполнить обещанное. Покинуть Тихуану и не воевать против вас». Эфир колыхнулся вокруг него, принимая слова зарока. «А теперь попрошу покинуть мой дом». Я встал и кивнул маркизу. «Спасибо, сеньор де Лакуева, был рад знакомству с вами. Деньги на погашение долгов будут у вас через неделю. Раскланившись, мы с Кижом покинули спальню и особняк маркиза. «Константин Платонович», — шепнул мне по дороге Киш, — «вы заметили, что он жульничал? В самом деле, во время последней партии он мухлевал с картами, чтобы проиграть. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. По всему выходит», — Киш вздохнул, — «что он выиграл. Получил, что хотел, и не потерял ни копейки. Даже вексель мы ему вернули. Нет, Дмитрий Иванович, именно ты выиграл главную ставку, время, чтобы подготовиться к войне с испанцами. А вдобавок получил от него свой полк воздушных гусар. Теперь мы успеем его собрать и снарядить». Глава 14. З. Особняк мы покинули совершенно свободно. Никто не пытался нас задержать, не преследовал, и даже талант хозяина не отслеживал наш маршрут. Так что, оказавшись на улице, я дернул за ниточки и деактивировал расставленные днем раньше сюрпризы. А то пройдет месяц-другой, знаки разрядятся и полыхнут от случайной флуктуации эфира. И, как всегда бывает, под удар попадут не испанские вояки, а случайные люди. Незачем плодить лишнее зло в мире, где и так полно несправедливости. «Константин Платонович», — окликнул меня Киш, — «ваша маска. Во время визита к маркизу я так ее и не снял. Он опознал меня по ауре фальшивого таланта, а мое лицо его не сильно интересовало. А я за разговорами забыл о маске и так и просидел в ней весь вечер. Только после напоминания Кижа я обнаружил, что зеркальные знаки исчезли. Похоже, их просто сдуло талантом маркиза, убив хитрую маскировку. Ничего страшного», я махнул рукой, «и так дойти можно. Мы все равно сегодня больше встреч не планировали. Но как это бывает, если ты не планируешь встречу, то это не значит, что она не планирует с тобой случиться». Стоило нам пройти десяток шагов, как из темного переулка донесся сдавленный тонкий крик. «Нет, сеньоры, нет, не трепыхайся, птичка», пробасил в ответ пьяный голос, «от тебя не убудет». Два мужских голоса заржали. «Нет, меня ждет муж». «Тихо», я сказал. Послышался звук шлепка. «Если будешь вопить, мы тебе попортим мордашку». «Поняла», мы с Кижом переглянулись и, не сговариваясь, свернули в переулок. Почти на автомате я зачерпнул эфирной пряжи и сплел над головой светлячок из знака огня. Переулок осветился, и в пяти шагах мы увидели двух испанских вояк, прижавших к стене молодую женщину, крестьянку, судя по одежде, с искаженным страхом лицом и блестящими влажными дорожками на щеках. «Что?» Вояки обернулись, щурясь от света, но не выпуская свою жертву. «Сеньоры», Киш шагнул вперед, «мне кажется, что вы неучтиво обращаетесь с дамой. Проваливай», грубо гаркнул нам в ответ один из них. Я добавил эфира в светлячка, заставив вояк прищуриться от яркого света. Их фигуры показались мне больше комичными, чем опасными. Один, низкий и тощий, с трудом стоял на ногах, цепляясь рукой за стену. Другой, с круглым полным лицом и огромным пузом, наоборот, держался бодрячком, но глаза были совершенно пьяными. «Проваливайте», я сказал, «или мы вас арестуем». Толстяк попытался махнуть в нашу сторону рукой и чуть не выпустил женщину. «Плохая, очень плохая идея», — осклабился Киш и опустил руку на эфес палаша. «Держи ее», — толстяк толкнул бедняжку своему товарищу, едва не упавшему от привалившего счастья, и развернулся к нам всей тушей. «Так-так, кто тут у нас? Местные дворянчики, да еще и со шпажонками. Ой-ой, боюсь-боюсь». Он расхохотался и пузо заколыхалось огромным шаром. «Вашими иголками только в зубах ковыряться». Он выставил руки перед собой, словно схватив невидимый мячик. «Ничего, сейчас я преподам вам урок почтения к офицерам». Я почувствовал, как в толстяке пробуждается талант. Маленький и слабый, едва способный метнуть примитивный всполох. Но, судя по выражению лица, толстяк считал себя невесть каким магом и собирался нам продемонстрировать боевое заклятие. Как только горячий эфир потек между его ладоней, я отстранил Кижа, обнажил шпагу и сделал шаг вперед. «Полагаю, я указал острием клинка на сплетающееся заклятие, это должен быть огненный всполох, слишком медленно, сеньор офицер, эдак я умру от старости, пока вы закончите». Он нервно дернул щекой, попытался ускорить формирование всполоха. «Да уж, это не боевой грант, и даже не идальго, а обычный бездарь, каких и набирают в линейную пехоту. Смог удержать щит и прикрыл ход себя во время вражеского залпа, уже молодец. Кинул всполох в противника, настоящий герой. А вот спеси в таких слабых талантах частенько выше крыши, причем они ее демонстрируют только тем, кто не умеет обращаться с магией. У толстяка все-таки начал получаться оформленный всполох. Может быть, в трезвом виде у него и вышло быстрее, но сейчас я мог бы его трижды заколоть, прежде чем он закончил. Но после встречи с маркизом у меня было слишком хорошее настроение и заниматься смертоубийством не хотелось совершенно. Вместо этого я резко взмахнул шпагой и острием нарисовал в воздухе символ Z. Одни считают его самым простым знаком деланной магии, другие – самой простой печатью. Третьи доказывают, что он не то и не другое, а должен рассматриваться как особая фигура. Но как бы ни спорили ученые мужи о его классификации, он неизменно работает столетие за столетием, развеивает знаки, печати и заклятия талантов. Только эфира в него нужно вложить раза в два больше, чем ушло на разрушаемую структуру. Ну и расстояние должно быть совсем небольшим, меньше, чем величина самой фигуры. Ни с тем, ни с другим проблем не возникло. Эфирной пряжи у меня было вдоволь, а шпага нарисовала Z прямо перед толстяком. Символ на мгновение ярко вспыхнул, а по эфиру прокатилась очищающая волна. Почти сформированный всполох не выдержал и расплескался горячим эфиром во все стороны, большей частью на своего создателя, попав на лицо и торчащие пузо. А-а-а! Судорожно стряхиваясь, толстяк заметался туда-сюда, вереща и срываясь на писк. Женщина, прижатая к стене вторым воякой, наблюдала за этой сценкой широко распахнутыми глазами. «Это он!» — вскрикнула она. «Он! Черный лис! Сеньор Зара!» На ее лице появилась решимость. И она со всей силы оттолкнула своего мучителя. Тот отлетел в сторону, споткнулся и упал навзничь. А женщина кинулась ко мне. «Сеньор Зара!» Она схватила меня за руку. «Спасибо, спасибо. Я всем расскажу, что вы вернулись». И бросилась прочь из переулка, быстро исчезнув в темноте. «Что?» Киш закашлялся. «Как она вас назвала?» «Не знаю», я пожал плечами. «Может, привиделось что-то. Давай закончим с этими сеньорами и уберемся отсюда». Киш вопросительно глянул на меня и провел ладонью по горлу. «Обойдемся без крайних мер». Не убирая шпагу, я двинулся вперед. Толстяк уже перестал визжать и тер ладонями лицо, пытаясь убрать остатки эфира. Но это не помешало ему увидеть обнаженный клинок. «Нет, сеньор, нет». Он вскинул руки. «Сеньор, не надо меня убивать. Даю слово, я больше не буду так делать. Бесы попутали, это все бесы. Кого ждем?» Я указал шпагой на торчащее пузо. «Мальчика или девочку?» «Что я не?» Толстяк несколько раз моргнул, пытаясь вникнуть в мои слова. «А, сеньор шутит». Он залился угодливым смехом. «Очень смешно, сеньор. Его товарищ так и не поднялся. Как упал на землю, так и остался лежать. Я уж было подумал, что он ударился головой и помер, но услышал тихое похрапывание. Вот уж действительно Бог бережет пьяных и убогих. Отпустите меня, сеньор». Принялся конючить толстяк. «Не надо меня убивать, прошу. У меня осталась старушка-мать, для которой я единственный кормилец и утешение в старости. Это она научила тебя нападать на женщин в темных переулках, бесы. Я же говорю, бесы попутали. Обещаю, завтра же пойду в церковь и исповедуюсь во всем. Ну, если так, я усмехнулся, то тебя стоит отпустить». «Да, сеньор». Он часто закивал, тряся двойным подбородком. «Но чтобы ты не забыл о своем обещании, я оставлю тебе маленькое напоминание». Резко взмахнув шпагой, я нарисовал на пузе толстяка символ Z. «А-а!» Он вскрикнул, схватился за живот и свалился на землю. Завывая и что-то бормоча по-испански, он скорчился, поджав ноги. «Эк вы его, Константин Платонович!» — уважительно протянул Киш. «С такой раной он долго мучиться будет. Дмитрий Иванович, не считай меня садистом. Там всего лишь царапина на коже. А чего он так орет?» Киш искренне удивился, будто вы ему кишки выпустили. «Можешь спросить, если хочешь». Я кинул шпагу в ножны. «Все, уходим. Мне надоел этот балаган с дурными актерами». Оставив завывающего толстяка и его храпящего подельника в переулке, мы с Кижом двинулись дальше. «Так вы ему просто чиркнули по животу?» Не унимался Киш. «Может, от очень быстрого удара такой эффект? Или вы магии добавили?» «Эфира добавил», признался я, и нарисовал вот так. Пальцем я обозначил в воздухе символ Z. Так у него талант отнялся, да. На месте талант, слишком просто было бы так его изгнать. А вот колдовать он пару деньков не сможет, пока эфир не выдохнется. Ну и шрам останется на память, чтобы не забывал о нашем знакомстве. Надо взять на вооружение, Киш довольно кивнул. Эдак я, с сильными талантами не выйдет ничего. Только зря силы потратишь. Этот метод исключительно с такими маломощными может сработать. Киш разочарованно вздохнул и больше вопросов не задавал. А я вдруг представил, что будет, если начертить огромный Z с помощью короны из могильника. На какой площади снесет магические конструкции и что ощутят находящиеся там таланты? Нет, тратить столько силы ради сомнительного опыта я не собирался, но шутка выходила призабавнейшая. Пожалуй, интереснее всего было бы долбануть по Авалону, но если дойдет до противостояния с эльфами, то лучше утопить весь их остров, выйдет надежнее, и сил уйдет гораздо меньше. Я бы уехал из Тихуаны немедленно, но Быстролетов рекомендовал дождаться дневного времени. Вокруг города было выставлено слишком много патрулей, и всадники в столь раннее время вызвали бы подозрение. Можно было бы отправиться под плащом мертвеца, но я отказался от этой идеи. Даже в лучшие времена, когда со мной был Анубис, находиться под плащом было не слишком приятно, а сейчас и вовсе стало медленной пыткой. Так что я решил немного подремать и потом уже ехать со спокойной душой. Часов в 9 утра я проснулся, привел себя в порядок и спустился на первый этаж. От завтрака, предложенного Быстролетовым, отказываться не стал. Разносолами на конспиративной квартире и не пахло, но вареные яйца, хлеб, масло и кофе оказались вполне съедобными. «Хотите шутку, ваша светлость?» Я вышел утром в город, поделился Быстролетов, заглянул на рынок, а там только одну новость обсуждают. Говорят, что в Тихуане видели черного лиса. Кого? Черный лис, или как его еще называют, сеньор Зара. У здешних испанцев есть такая легенда. Герой в черной маске, защищающий невинных, вдов и сирот. Мы с Кижом переглянулись, и мертвец насмешливо хмыкнул. И что этот герой натворил? Вроде бы спас каких-то девиц от бесчестия, трех или четырех, кажется. Заколол десяток безобразничавших солдат, грабивших крестьян, и даже угрожал губернатору, чтобы тот отменил тяжелые налоги. Герой, покачал головой Киш, настоящий народный защитник, и когда только успевает. Самое забавное, Быстролетов улыбнулся, что губернатор спешно покинул город. Вот народ и уверился, что слухи не на пустом месте. Киш уже откровенно давился от смеха, а мне пришла в голову мысль. «Дмитрий Александрович», обратился я к Быстролетову, «вашей команде стоит использовать этого мифического Зара в работе, скажем, маскировать под его работу какие-то акции, оставляя знаки, провести парочку спектаклей, раздувая слухи». «А что, интересная мысль», — разведчик кивнул, «так и власти можно держать в напряжении, и в крайних случаях пользоваться помощью народа. Простые люди своего героя ни за что не выдадут, если легенда будет регулярно подпитываться. Я обдумаю, как все это можно сделать». Я не стал влезать в детали. Быстролетов человек умный, сам разберется, что и как. Так что я закончил с завтраком, тепло с ним простился, и мы с Кижом покинули Тихуану. Впрочем, мертвец должен был сюда вернуться в самое ближайшее время, чтобы передать золото маркизу. А меня ждал Ангельскогорский кулибин. Время мы выиграли, и теперь нужно было срочно запустить производство военной техники. Глава 15. Подарки. Отлично прогулялись, Константин Платонович. Киш довольно прищурился, словно кот, объевшийся сметаны. Особенно мне понравилась шуточка Зара, будто вы специально ее устроили.